дождем, блуждая меж звезд и газовых облаков, в поисках музы в мире внеземном. Мне бы свой космодром, с управлением на станции пультом, ракетами, которые бы я запускал в невесомость, одну за другой. Вибрации звуковых волн пронзают, как сабли до дрожи души, всех тех, кто готов принимать плотные потоки этих частотных вершин. Система самонаведения выбирает цель для попадания звуком. Принял, послушал сигнал, отправил другому, и так каждый раз по кругу. Сдавливает в висках, излучая мысли в эфир. Девочка, совсем скоро мы прогуляемся по сети. Я, возможно, немного уставший, но импульс, который возник, отрывает меня от земли. На звездолете несусь к разным цивилизациям на гиперпрыжке, подготовив для ваших организмов очередную порцию ракет. Вот вам для лучшей видимости мои сигнальные огни. Порцию ракет. Вот вам для лучшей видимости мои сигнальные огни.